Друзья, духовное наследие Николая Петровича. Хотелось бы отметить, ради каких духовных ценностей Николай Петрович шел в вузы? Ради чего он 28 лет находился в вузах? Он писал: «Мы с вами уйдем из этого мира, и как бы хотелось, чтобы вслед нас грядущее поколение, дети наши, внуки наши, просматривая христианский путь братства, путь каждого из нас могли бы сказать, что наше служение было право пред Господом, и в этом служении мы были людьми отличными». Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому вопрос этот сегодня очень важен, начиная с тех вот самых маленьких, которые понимают, что такое жизнь верующего, жизнь христианина, и до самого старенького, очень важно определить, живет ли в тебе Дух Святой, живет ли в тебе Дух Божий или не живет. От этого зависит, чей ты, Божий ты или чей уж ты сам определи. Последовав призыву своего Спасителя, он и других звал не к бездейственному обрядоверию, а к деятельной отдаче самих себя на служение Богу, а если нужно, и на страдания, в победу над грехом во славу Христову. Об этом говорят его стихи. «Вперед, не робея, на смену идите усталым борцам, не страшитесь креста». Он знал, что предлежащий путь жизни в условиях атеистического абсолютизма – это путь крестных страданий, свободу от которых можно обрести только ценой практического отречения от Иисуса Христа. Он звал не к той чисто эмоциональной любви, которая не хочет терпеть издержек благочестия, но к любви, влекущей к сораспятию со Христом, к состраданию страждущим, к радостной жертвенности. Где подлинная любовь ко Христу, там и крест. Эта истина, исходящая из самой сути Евангелия, была осознана им в многолетнем опыте жизни. Вспомним слова Николая Петровича: «Без креста невозможно обнять Христа, без креста невозможно понять Христа». В памяти нашей этот воин Божий останется таким, каким мы знали его по долгим годам, подвергнутой испытаниям жизни. При всех жизненных невзгодах Николай Петрович всегда желал оставаться в надежных руках Спасителя и на склоне лет вручал ему свою жизнь так же, как и в молодые годы. Он потерял ради Господа свою душу, щедро расточил ее, посвятив все свои силы делу проповеди Евангелия, потому и сберег ее для Царства Небесного. Теперь для Николая Петровича тюрьма позади, гонение позади, искушение позади. Кончилась власть притеснений и лишений. Для дорогого брата в небесах теперь открыто вечное свидание и с отцом, и с любящей женой, да и со всеми святыми, которые уже перешли к тем берегам. А главное, он узрит того, кто пролил за него свою святую кровь, и кому он так преданно старался служить. У молодежи сегодня так возникает вопрос: ну, это было тогда, ну, а мы-то тут при чем? У нас сегодня 21 век, никаких гонений нет. Ну, жалко дедушку, да, в тюрьме сидел. А какой для нас это урок? Ну, было такое вот время, тяжелое время, время борьбы. Ну, а к нашей жизни какое это имеет отношение? В чем урок его жизни для нас? Или в чем подражание вере его должно быть для нас? Что мы можем извлечь из жизненного пути Николая Петровича как урок? Ну, первое, что я для себя отметил, это его готовность к жертве ради Христа и Евангелия. Помните прощальную проповедь апостола Павла с пресвитерами в Ефесе? Он говорил такие слова, что «я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Я не только хочу быть узником, но готов и умереть». Готов умереть и не дорожу своей жизнью. Вот это было в жизни Николая Петровича. Готовность к страданиям. Он был очень одаренный, притом разносторонние дары были в его жизни. Но среди многих дарований Господь воспользовался особенно одним – готовностью быть живой жертвой, готовностью идти на жертву, на подвиг, на страдания. Апостол Павел говорит: «Смерть действовала в нас, а жизнь действует в вас». Сегодня Бог нас вызвал к жизни, потому что смерть действовала в них. И если мы что-то лучше понимаем сегодня в богословии, некоторые сегодня находятся такие, которые критикуют книгу Николая Петровича «Дом Божий, служение в нем». Я всегда говорю этим молодым людям, если вы что-то лучше видите, то вы видите лучше только потому, что стоите на его плечах. Вот есть хорошее выражение «стоящий на плечах гигантов». Не забывайте, на чьих плечах вы стоите. На плечах какого замечательного поколения служителей вы стоите. Не уничижайте это духовное наследие, этот подвиг веры, эту самоотдачу. Эти люди имели в себе готовность умереть. И Господь этой жертвой воспользовался. И поэтому 100 лет спустя его имя не забыто, он любим народом Божьим, и повсеместно проходят вот такие замечательные вечера памяти о Николае Петровиче. В одной из своих прос под названием «За что?» есть такие замечательные слова, которые характеризуют его, как он познал Господа Иисуса Христа, его богопознание. «Без креста невозможно обнять Христа, без креста невозможно понять Христа. Только страдающая церковь, церковь в терновом венце, способна явить миру живого Христа. И только через наши страдания он становится понятен людям. Все попытки явить миру Христа без креста на сегодняшний день закончились провалом, были бесплодны и безрезультатны». Мы поем песню «Жить для Иисуса, с Ним умирать». А как жить для Иисуса в 21 веке? Ну тогда жить для Иисуса надо было страдать, идти в тюрьму, отказываться от вербовки, сейчас никого не вербуют. Вот что значит жить для Иисуса сегодня? Мне этот вопрос недавно сын мой задал, буквально месяц тому назад. Папа, а что значит жить для Иисуса? Вот мы знаем о том, что Николай Петрович был живым христианином. А в чем был секрет его победной жизни? И где черпал Николай Петрович силы, чтобы переносить страдания? И вот я бы хотел бы как раз на эти вопросы ответить. Жизнь, она во Христе. Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Апостол Павел говорит, что для меня жизнь – Христос. Вот у Николая Петровича была христоцентричная жизнь. Вот обратите внимание, что вся его поэзия, она была христоцентричная, да? «Сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа». Жизнь во Христе, она вела его к ревности о Доме Божьем. Ревность о Доме Божьем, она не давала ему покоя. Он никогда не был равнодушен к состоянию, внутреннему состоянию Церкви Христовой. И это отражается тоже в одном его стихотворении. Я прочитаю небольшую выдержку. Стих называется «Письмо матери». «Ты, наверное, опять загрустила, одинокая скорбная мать, когда внучка тебе сообщила, что решил я еще пострадать. Да, решил. Хоть и мог не скитаться по застенкам тюремным опять, мог бы жизнью в семье наслаждаться, мог на старость тебя утешать, быть почетным в кругу атеистов, жить спокойно, ходить не боясь, уважаемым быть у баптистов, пировать у попов не стыдясь. Да и вроде пора бы закона справедливо в тиши отдыхать, приходящих встречать благосклонно, мемуары от прошлом писать. Но подумай, а будет ли честно оставлять мне священный порог, когда Церковь Христа повсеместно осуждает лукавство порог, когда святость опять попирают, суетятся со мздой торгаши и без страха обет нарушают, продаются, шутя, за гроши. Кто же встанет за истину, мама? Кто малюток к Христу приведет? Кто лукавых служителей прямо обличит? Кто утешит сирот? Пострадать за Христа – не обидно. Не обидно позор пережить. Отрекаться от Бога постыдно. Еще хуже предателем быть. Это была его осознанная позиция. Это был его выбор. Этот человек имел ревность о состоянии дела Божьего и не боялся обличать неверных служителей. Вы знаете, Николай Петрович дорожил личным общением со Христом. Мы уже читали эти выдержки, когда он в 1935 году, находясь далеко от родительского дома, выживал только за счет молитвы. И когда Господь ему сказал: «Хочешь быть целым? Хочешь сохранить себя? Молись, молись много, молись горячо». Он знал своего Бога как Отца. Это был не чиновник, это был не фарисей, не законник. Это был искренний в отношениях с Богом человек. Вы знаете, он сознавал свою личную ответственность перед Богом. Вот история Николая Петровича – это история о том, что может сделать один человек, если он со Христом. В свое время Лютер сказал такие замечательные слова: «Если я с Богом, то я в большинстве. Вот в наше сознание вкладывают неправильные мысли. А именно, нам говорят сегодня о том, что когда нас много, тогда мы сила. Сила наша в единстве – это антиевангельские учения. Сила наша в Боге, а не в единстве и не в множестве. Вы знаете, едиными были и те, кто заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Но что это было за единство? Едиными были и те, которые стояли перед Голиафом плечом к плечу. Их было много, и они были едины, но силы у них не было. Но пришел один, но с Богом, и снял голову с Голиафа, и снял бесчестие с народа израильского. Сила наша не в множестве и не в единстве, а в Богоприсутствии. И вот Николай Петрович был силен Богоприсутствием в своем сердце. Я звонил его сыну Павлу, говорю: «Павел, что ты можешь вспомнить о своем отце?» Он говорит: «Я своего отца видел последний раз в 14 лет. Я его не знаю как отца. Но я могу об отце сказать одно. Он жил свято, и Бог был с ним». И знаете, мне очень понравилось такое свидетельство. Подумал, если бы после моей смерти мои дети могли бы обо мне так сказать, то лучшего и ничего и не надо. Он жил свято, и Бог был с ним. Вот объектом Божьего попечения является каждый в отдельности избранный человек. Когда мы попадаем в тело Иисуса Христа, мы сохраняемся как личность. И Бог с нами как с личностью имеет дело, с каждым в отдельности. Но ты человек Божий. Или Марцинковский говорит, какое самое красивое слово на всех языках? Самое красивое слово – это «мой», «мой дом», «моя мама», «моя семья». Если просто дом, это не так интересно, но мой дом, о, это хорошо, приятно, да? Так вот он обращает внимание, что отношения с Богом, они тоже личностные. Господь мой и Бог мой, Фома говорит, да? Господь, пастырь мой, не наш, не моего отца, а мой лично. Если он твоих отцов Бог, то он еще не твой Бог. Ты еще не определил свои отношения с Богом. До тех пор, пока ты не можешь сказать «мой Бог» и «мой Господь». Вот Николай Петрович имел эти личностные отношения с Богом. И обратите внимание, что все заповеди Божьи, они ориентированы для каждого искупленного. Да? «Любишь ли ты меня? Паси овец моих». Нам иногда, знаете, вкладывается такое коллективное сознание. Нам кажется, что у нас есть такое понятие, как коллективная праведность, коллективная святость, коллективная верность. Братья и сестры, не существует коллективной праведности. Есть только личная праведность. Господь говорит: «Оной, тебя увидел я праведный в роде сём, лично тебя». И отвечать будет перед Богом каждый по одному. Каждый по одному вступал в завет с Богом. И не будет у нас коллективной, общебратской отчетности перед Богом, а каждый за себя даст отчет, как мы, за какие решения голосовали, какие решения принимали и как мы выполняли обет доброй совести. Жизнь Николая Петровича, она сильна личными отношениями с Богом и личной духовной позицией, которую он вынашивал на коленях перед Богом. Второе, на что хотелось обратить внимание, что жизнь Николая Петровича, вот он был живым, потому что его жизнь была в послушании Слову Божьему. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Однажды, находясь в заключении, ему был задан вопрос администрации лагеря, имеет ли он при себе какую-нибудь книгу или литературу. А, кстати, он 6 тысяч обысков пережил за свои 28 лет. И вот он администрации лагеря говорит, что «да, я имею у себя ценную литературу, у меня есть 3 книги и очень дорогие книги». Они насторожились, может быть, рассчитывали изъять их, но я им сказал: «Предупреждаю вас, что при всем вашем желании вы этих книг у меня изъять не сможете. Первая из них – это Библия, святая книга Божья. Я ее ношу в моем сердце. С детства я читал ее, с увлечением читал, и во все времена жизни, когда представлялась возможность, я читал ее с молитвой. Она в душе моей, она в сердце моем, поэтому вы ее отнять у меня не сможете, она у меня есть всегда». Это одна книга. Вторая книга, и очень ценная, это книга жизни, в которой записано мое имя, и в это я верю. Дух Божий мне об этом сказал. И какие бы переживания ни были у меня, как бы тяжело мне ни было, но стоит мне верою взглянуть в книгу жизни, увидеть там свое имя записанное, как мир Божий наполняет душу мою и радостью наполняется сердце мое. Эта книга вам недоступна, она в руках Агнца. И третья книга, которая у меня есть, это книга моей личной жизни. Это все мною пережитое. Вы ее тоже не сможете изъять. Это вся моя прожитая жизнь. Ну, так вот он объяснял вопросы с администрацией лагеря. Друзья, вот Николай Петрович, он сокрыл слово в сердце своем, и этим словом он питался. Знаете, сегодня очень модные даже рекламные щиты «не хлебом единым». Красота спасет мир, там, искусство спасет мир. Так вот, если не хлебом единым, то и не словом, исходящим из уст Искусителя, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Жив человек, в этом жизнь наша, братья и сестры. Совсем недавно встретился с одним братом, служителем, ему уже 80 лет. Я говорю: скажите, какие книги Библии вы знаете наизусть? Он говорит: все послание Римлянам знаю наизусть. Послание Иакова, 2 Петра, 3 Иоанна. И говорит, часть послания Ефесянам. И еще, говорит, выучил 44 псалма. Братья и сестры, вот в чем сила. И вот в чем жизнь. Вы, юноши, сильны, ибо Слово Божие пребывает в вас. Вот в чем сила, и вот в чем жизнь вот прошлого поколения и сегодняшнего поколения. Я, знаете, с печалью наблюдаю, что у нас такие большие дома молитвы появились, а часто слушать нечего. Говорящих много, а слушать нечего. А пищи нет. В чем дело? Куда слово ушло, братья и сестры? Где у нас мужи, которые могли бы беседы проводить часами, питать народ Божий, и не только молоком, но твердой пищей? Николай Петрович мог и себя питать, мог и всех узников питать, и мог выживать этими глаголами вечной жизни. У него слово было сокрыто в сердце. И вот, храня верность Слову Божьему, он не соглашался с вербовкой. Ему много раз предлагали спецслужбы быть завербованным и жить спокойно в семье. Вы знаете, я вспоминаю в связи с этим однажды Яков Григорьевич Скорняков рассказывал, к нему в Среднюю Азию приехал представитель этих органов, предлагал свои условия. Говорит, а я, говорит, решил, выслушал его, решил ему задать вопрос. Скажите, если я с вашими условиями соглашусь, после этого вы будете меня уважать? Вот сейчас вы меня гоните, но уважаете. А вот иуд вы используете, но вы их не уважаете. Он улыбнулся, зачехлил портфель и молча уехал. И больше, говорит, в лагере у меня не появлялся. Братья и сестры, за позицию чистоты и святости и отделения от мира он платил большую цену. Следующее, друзья, направление. Жизнь Николая Петровича, он был живым христианином, потому что жизнь в посвящении, в самоотдаче. Написано так: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. У Николая Петровича есть такая цитата: «Есть у Бога счастье и для меня, счастье потерянной жизни». Я нашел в бюллетене святоросников узников, где-то 78-й год, что ли, его письмо. Описывает весь свой скитальческий путь, 32 года бездомной жизни ради свидетельства и об Иисусе Христе. Братья и сестры, есть счастье потерянной жизни. Есть жизнь, братья и сестры, есть два стиля жизни. Жизнь для себя, а второй стиль жизни – Христос умер за нас, чтобы жили не для себя, но ради распятого и воскресшего. Жить не для себя. Вот это и есть жизнь, потерянная ради Христа и Евангелия. И это есть настоящая благословенная жизнь, которая имеет благословенное будущее. Чтобы эту мысль лучше понять, я бы хотел предложить небольшую арифметику, друзья. Вот как бы попробуем сейчас немножко поработать с цифрами. Николай Петрович, вообще он прожил жизнь 68 лет, да? И вот если из этих 68 лет отнять неосознанный возраст, 18 лет, сколько останется? 50 лет. Вычесть 28,5 лет, проведенных в вузах. Сколько останется? 21,5. Так, дальше. Вычесть его 1 год скитаний с отцом в ссылке и 8,5 лет нелегального положения. Сколько останется? 12 лет. Так, дальше. Теперь из 12 лет вычесть 3 года, проведенных его им на миссионерском служении в Марийской ССР. 9 лет. И вот эти 9 лет прожиты в постах, в борьбе с лжебратьями, в посещениях общин, преподавании библейских курсов и тому подобное. А где жизнь для себя? Друзья, вот секрет, почему у нас сегодня проходит вечер памяти. У них тоже были дети. Им тоже хотелось проводить жизнь в кругу семьи. И я вот смотрел на жизнь Валентина Фот. Годы свободы пришли. Каждый год по 250 дней отсутствовал дома. Потому что у него на сердце были 5 рек Сибири. И он постоянно мыслил, где бы найти средства, чтобы купить 5 кораблей под названием «Благая весть» и запустить их на этих 5 рек Сибири, чтобы достигнуть эти тысячи поселков, где никогда еще не звучало Слово Божие. В вечной памяти пребудут праведники. И вот жизнь, друзья, она в посвящении Богу и в самоотдаче. И это имеет прямое отношение для нас, живя в условиях свободы. Друзья, следующее направление – правды. Правды ищи, дабы ты был жив. Вот так написано. Оказывается, жизнь по правде – это наше спасение. Когда мы отделяем себя от всякой неправды, друзья, мы обеспечиваем себе жизнь духовную. Николай Петрович был проповедником правды. Он жил по правде, страдал за правду, побеждал правды и до конца не опускал знамя правды. Прочитайте его стихи, его поэзию, его прозу, и будет понятно, что это был человек, который говорил всю правду. И он мог, уходя с этой земли, повторить вместе с апостолом Павлом такие слова: «Чист я открою всех вас, потому что сказал всю истину». Это человек, который умел договаривать до конца, хотя за слова правды приходилось страдать и немало страдать. Вот человек, который не готов к жертве, он будет жертвовать правдой. И есть другая закономерность. Если человек готов к жертве, он сможет правду сказать до конца. Либо он будет жертвовать правдой в угоду своей плоти, либо он будет жертвовать своей плотью в интересах правды. Правды ищи, дабы ты был жив. Хочешь быть живым христианином? Живи по правде. Отделяйся от всякой неправды в своей жизни. Вы знаете, за правду надо платить цену. Написано: блаженные, изгнанные за правду. За правду Иеремию бросили в грязь. Стефана побили камнями. Янгуса сожгли на костре. А за позиции правды Николая Петровича замуровали в узы на 28 лет. Подвиг правды – труд суровый. За правду всегда дорого приходится платить и больно бьют. И мой папа говорил так, что если бы Стефан закончил бы проповедь на 50 стихе, и он бы сказал бы «Аминь», он остался бы жив. Но за 51 стих его побили камнями. Сегодня есть очень много мудрых во Христе, которые умеют сказать красиво, пафосно, всю историю рассказать израильского народа и вовремя сказать «Аминь», не договоря слова правды. Но слава Богу, что есть безумные Христа ради, такие как Стефан, которые имеют мужество произнести 51 стих и принять венец мученика. А что он в 51 стихе сказал? «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как и отцы ваши». О, это терпеть невозможно. Так вот, ради этих слов он сказал все 50 стихов. Он подготовил почву людей ради того, чтобы в их сердце положить слово правды. И моему отцу пришли в лагерь, когда Ваня Моисеев погиб в 72 году, когда он находился в лагере строгого режима в Сороках, приехал работник КГБ и говорит: «Михаил Иванович, мы вас досрочно освободим, если вы согласитесь на молодежном общении сказать такую фразу, что у Ивани Моисеева была склонность к суициду, и он мне в этом исповедовался». Говорит, а наши товарищи это услышат. Говорит, больше ничего от вас не требуется. Вот пообещайте нам, а мы вам, как верующим человеку, на слово верим, и вы завтра будете на свободе. То есть брось тень на мученика, да? Что у него были мысли к самоубийству, и это было совсем не то, что, о чем пишет Совет Церкви, понимаете? Проверка на правду, на позиции правды. Когда ты будешь праведником-одиночкой, ну, правду не уступишь. Друзья, за это надо платить цену. И те, кто согласны с собой жертвовать, они способны жить по правде. Часто вспоминаю, как мне Петр Иванович Ткаченко говорит, он был солдатом, это был 72-й год, в армии его вызвали в спецотдел, и говорят ему: «Для тебя, Ваня Моисеев, кто? Утопленник или мученик?» Он говорит: «Ваня Моисеев, он мученик за дело Божие». Ему вручили ордер на арест и осудили на 3 года. Вот за одно короткое слово правды, исповедание. Он исповедовал Ваню Моисеева мучеником. Братья и сестры, а доказательства были, что он мученик? Его цинковом гробу привезли со справкой, утонул. Я несколько лет тому назад получил 2 тома уголовного дела Вани Моисеева. После его смерти военная прокуратура в Москве возбудила уголовное дело по факту смерти, на основании множества заявлений. И я в этих уголовных томах все следы нашел, доказательства тому, что он был мучеником. Но горе бы нам, если бы мы только сегодня стали бы об этом писать правду. Но говоря так, а у вас есть 2 свидетеля? Так у нас никогда ни об одном мученике 2 свидетелей не было. И ни мы не уклонялись от слов правды. И Ахмари говорили, что он мученик, и Кучеренко. и о Ване Моисеевы, и о Геннадии Константиновиче, он для меня мученик. Я верю председателю. Доказательств нет, в небе получим. Доказательства нужны в суде, а мы судиться ни с кем не намерены. Вы знаете, когда Хмаров был убит, его доставили в цинковом гробу со справкой. Умер от воспаления легких. Двух свидетелей не было. Лет 7 тому назад я получил с грифом «совершенно секретно» переписку генерального прокурора нашей страны Руденко с главой нашего государства Микояном Анастасием Ивановичем, где была подробнейшая переписка по факту смерти Хмары Николая Кузьмича, где все было подробно расписано, как его били, как ему ребра ломали, и кто был исполнителем этих истязаний, и как его с поломанными костями на носилках вынесли на 30-градусный мороз и специально 3 часа не подавали машину, и как он медленно умирал. И каким сроком приговорены исполнители, но об этом мы ничего не знали. Но от своих мучеников не отказывались. А доказательства приходили 40 лет спустя. И я благодарен Богу за то, что слова правды никогда не утаивали от народа Божьего. Ни совет церквей, ни совет родственников, узников. Слова правды, они всегда звучали в нашем братстве. И вот Николай Петрович был человеком правды. Он был прямой, прямолинейный, конкретный, понятный и друзьям, и врагам. Никаких двухсмысленных речей. Два пишем, три в уме. Вот такого у него не было. Это был человек правды. И поэтому его 100 лет спустя любят, его помнят, и его духовное наследство, оно будет оживлять народ Божий, и оно будет приносить плод и благословение. Это для нас, друзья, сегодня с вами тоже большой урок. Жить по правде, любить правду и не уклоняться от правды. Богословская ориентация нашего брата Николая Петровича была на то, что священство и бизнес – вещи несовместимые. Он на совещании пресвитеров 16 октября 1971 года среди многих пожеланий он говорил такие слова. «Здесь среди присутствующих все являются служителями Бога живого. И так хотелось бы, чтобы каждый был проникнут ясным сознанием о месте и характере его служения. Служение наше в Доме Божьем, а мы – священство святое. Священник отделен пред Богом. Никаких коммерческих мыслей, никаких дипломатий не должно быть на его сооружении. Только Дух великого Бога, только прямота и святое священство». Ну, как я для себя понимаю эту позицию Николая Петровича, что нормально, когда служитель, как апостол Павел, шьет палатки и содержит себя. Нормально, когда служитель, как сыновьями трудится, содержит себя. Это нормально. Но когда священнослужитель является работодателем для церкви, представляет интересы какой-нибудь крупной фирмы в налоговых органах, то это уже не священник, а работодатель. И это, наверное, та самая грань, которую переступать не следует. И на страже этого стоял Николай Петрович. Духовный взгляд Николая Петровича, он должен оставаться для нас понятным и востребованным. На страже вот этой границы стоял и Геннадий Константинович, когда в начале 90-х годов на совещание Святой Церкви приехал один глубоко уважаемый брат с Украины. И он поставил так вопрос: пора издательство перевести на коммерческую основу, пора христианские магазины открывать, вот бесплатно распространять нерентабельно, нехорошо. И тогда Геннадий Константинович ему сказал так, что: «Дорогой брат, если в тебе пробудился коммерсант, то коммерсант в тебе убьет священника, или священник в тебе убьет коммерсанта. Эти вещи несовместимы. Ты для себя реши однажды и навсегда, где ты больше пользы принесешь Богу. На поприще коммерции, бизнеса или на поприще священства. Эти вещи несовместимы». И он больше на совещание не приехал. То есть вот эту границу охраняли, чтобы священство было священством. Мне очень понравилось слово Андрея Рыжука на похоронах своего отца. И он говорил так: когда отцы умирают, перед смертью они обычно передают свою профессию, свой бизнес детям своим. А наш отец нам ничего не передал, кроме в наследство, кроме 5 приговоров. И я, говорит, почитаю себя богаче самых богатых, потому что то, что он нам передал в наследство, это не лицемерная вера. Братья и сестры, я думаю, к Андрею присоединятся очень многие. И нам отец тоже в наследство ничего не передал, кроме 4 приговоров. Они передали больше того, то, что не измеряется деньгами. Только Дух великого Бога, только прямота и только святое священство. Вот так он мыслил. Никаких коммерческих мыслей и никакой дипломатии. Вот так мыслили те служители, которых Бог избрал в 60-х годах и через них совершал великое дело пробуждения. Так мыслил Геннадий Константинович, так мыслил Михаил Иванович, так мыслили все эти труженики 60-х, 70-х, 80-х годов. Вот, друзья, а за 30 лет у нас ничего не меняется в нашем сознании? Взгляды наши не меняются на эти вопросы? Недавно приехал в один город, а мне говорят, у нас на пресвитерской конференции рассуждали, может ли пресвитер быть бизнесменом и давать рабочие места. И решили, что хорошо, когда пресвитер может давать рабочие места членам церкви и создавать коммерческие структуры. И я им процитировал вот эти фразы, говорю, а наши братья, которых Бог избрал для великого дела пробуждения, мыслили иначе. Никаких коммерческих мыслей и никакой дипломатии. Или ты на жертвенник ложись, либо ты снимай с себя одежды священника и уходи в коммерцию. Я знаю, наверное, 6 пресвитеров, которые пытались совместить, создавали структуры, бизнес, давали рабочие места членам церкви. Ни один из них авторитета в народа Божьем не имеет. Ни одного из них не воспринимают как священника Божьего. Им приклеивает народ Божий, знаете, какие клички? Олигарх. Это наш местный олигарх, пресвитер. Хуже некуда, когда пытаются совмещать эти вещи несовместимые. Служители должны стоять у жертвенника и быть живой жертвой. Следующее, друзья, направление, что Николай Петрович был живым христианином, и в нем была жизнь, потому что он жил верою. Послание к Евреям, 10 глава, 38 стих. «Праведный верою жив будет». Вообще, путь нашего братства – это путь веры. Я часто вспоминаю слова, которые были написаны в юбилейном послании в 81 году. Геннадий Константинович писал тогда так, по случаю 20-летия братства. «Мы начинали, ничего не имея, кроме веры в Божье обетование, и вошли в чудо». Мы вошли в чудо, братья и сестры. Это был шаг веры. И вот мы уже прошагали 53 года. И те люди, которые живут по вере, друзья, это живые христиане. Кто живут расчетом, это мертвые. Обрядовое христианство. Друзья, и жизнь Николая Петровича нас этому учит. Следующее направление – жизнь на узком пути. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Братья и сестры, слышите? Жизнь, живым христианин может быть только на узком пути. Вот выбирая узкий путь, мы выбираем жизнь, ведущий в жизнь. Братья и сестры, узкий путь – это путь веры, это путь непорочности, это путь правды, это путь исполнения Божьих обетований и заповедей без компромиссов. Это путь издержек и страданий ради Христа. Следующее, друзья, направление, очень важное тоже для осмысления его духовного наследия – это жизнь по духу. Это водительство Духом Божьим обеспечивает нам жизнь. Послание к Римлянам, 8 глава, 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Братья и сестры, что такое жизнь по Духу? «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его», так написано. «Но вы не по плоти живете, если только Дух Божий живет в вас». В 20 лет он покаялся. Церкви не было. В 30 лет он принял крещение, церкви не было. В 36 лет освободился, попал в церковь всех Б и оттуда сбежал. Говорит, в этой церкви быть не могу. Братья и сестры, а кто его хранил от 36 лет? Водительство Духа Святого. А кто ему давал совет, как жить надо, какие решения принимать? На что он ориентировался? На Дух Христов, который в нем. Я так часто смотрю на жизнь многих верующих и думаю, но неужели Дух Божий угораздил тебя заниматься этими вещами? Я совсем недавно был на одном молодежном семинаре 500 лет со дня Лютера. Очень хороший исторический семинар. Кончается семинар таким объявлением. Братья и сестры, сейчас у нас будет небольшой перерыв, а потом будут у нас шотландские танцы. Вы знаете, там были только члены церкви. Думаю, вот интересно, это Дух Божий угораздил этих людей заниматься этими вещами? Это Дух Божий ведет этими людьми? Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Братья и сестры, мы сегодня что наблюдаем? Баптист, исполняющий обязанности президента. Это Дух Божий туда его привел? Братья и сестры, что мы сегодня еще наблюдаем? национальная утренняя молитва. Тут и раввины, тут и патриархи, тут и мула, тут и баптисты руководят этими молитвами. Да молитесь сколько угодно, только Бог ваши молитвы не слышит. Знаете, чьи молитвы Бог слышит? Что воздевали чистые руки без гнева и сомнений, а не руки, запятнанные в сотрудничестве со спецслужбами. Сколько угодно молитесь, только эти ваши молитвы не Дух Божий вас направляет туда. Вот так вот, если посмотреть все области нашей жизни, вот если мы бы руководствовались Духом Божьим, друзья, мы были бы всегда, вели бы себя безошибочно в этом мире. Дух Божий никогда не приведет нас на широкий путь. Дух Божий никогда не поведет нас на путь бесчинства. Тот Духа Христова не имеет, тот и не его. И для нас очень важно научиться руководствоваться не только церковными инструкциями, советами пресвитера. Это можно, это не, нельзя, это разрешено, это запрещено. Чему учит тебя помазание? Братья и сестры, вот это жизнь, вот это настоящая жизнь. А помазание, оно всегда учит безошибочно, точно и правильно, чтобы нам устоять на пути святости и непорочности. Я в Калининграде нашел этот памятник, удивительный памятник, одному христианскому философу, мыслителю 18 века. И там в переводе на русский язык цитата из его произведений. «Кто познал истину и не живет согласно истине, тот самый опасный враг истины». И что интересно, на этом памятнике слово «истина» с большой буквы. Друзья, истина с большой буквы – это Христос. «Я есть путь, истина и жизнь». Если Бог нам открывает свою волю или заповеди в слове своем, Он открывает не для того, чтобы умножить наш кругозор, чтобы мы больше знали, чем другие, а для того, чтобы нам быть блаженными исполнителями этой истины. И я буду считать себя, что я не зря стою на этом месте 3 часа, если молодежь положит в сердце свою простую истину, вот то, что услышали, исполнять и подражать вере нашего дорогого брата, который оставил после себя прекрасное духовное наследие. Пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы жить в согласии с той истиной, которую мы познали. Аминь. Мы будем заканчивать сейчас наше уже общение. Апостол Павел, напоминая служение апостола, он говорит: «Я более их потрудился», а потом сделал одну оговорку: «Впрочем, не я, благодать, которая со мною». Сейчас мы еще выслушаем один гимн, который так и называется «Благодать». Желание от всего сердца, дорогие друзья, пожелать всем нам, взирая на кончину жизни наших наставников, тех, которые в жизни своей, как мы слышали, любили правду, жили по правде, чтобы в нашей жизни мы тоже с вами могли принять в сердце такое решение: хочу жить по правде, буду жить по правде. Вот такая жизнь, она называется жизнью, посвященной Богу. Такая жизнь, она приносит плод. Благодаря тому, что у нас такой Господь, мы сегодня можем, глядя на Него, идти в небо, и мы можем вместе с нашими братьями сказать: это братья наши, и никогда не гнушаться этими братьями. Почему? Потому что они тоже были люди, у них тоже были переживания. А наша задача с вами, чтобы жить по этой правде и эту правду хранить. Льются слезы печали на иссохшую землю, и несутся молитвы высоко в небеса. Благодать и потоки Бог дарит неизменно, и очищены ею всех спасенных сердца. Благодать Иисуса – это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери, без Его благодати мы погибли навек. Не своими делами, не своею